Глава 12. Предупреждение. Брайан. Дружище, ну извини меня. Том Миллиган с багровеющей шишкой под глазом перехватывает меня на парковке после очередной репетиции. Завтра место моего удара опухнет и проявится здоровенный синяк. Неплохой из меня боди-артер. Я молча прохожу мимо него, намеренно задевая плечом. Тот не отстает. «Слушай, я не знал, для чего это все, честное слово. Мон сказала, что я ей нравлюсь. Сунула мне в руки эти дебильные шмотки и заявила, что хочет поцеловаться с принцем. Ты бы отказался?» «Именно это я и сделал». Буквально выплевываю слова, открывая дверь машины. «Хочешь, я извинюсь перед Кассандрой? Как мне загладить свою вину?» Мое раздражение сменяется сочувствием. Даже соболезнованием. «Ну что за дурень? Повелся на эту змею, как бесхребетная жертва гипноза». «Миллиган, отвали. Мы квиты, так что забудь». Отмахиваюсь от одноклассника, запуская движок. «Точно не злишься. Чувствую себя подонком». «Ты хочешь, чтобы я отпустил тебе грехи и окропил святой водой? Не пойму». «Все нормально, сказал же». Захлопываю дверь и рулю домой, чтобы переодеться. Мы с Кэсси вечером поедем гулять на пляж. Не забыть бы собрать корзину для пикника. Оцениваю себя в зеркале заднего вида, проверяя, заметно ли внешне мое превращение в безнадежного романтика. Та же серьезная мина. Щетина, придающая мужественности, тоже имеется. Но то, что во мне неотвратимо изменилось, так это взгляд, выдающий меня с потрохами. Усмехаюсь самому себе, качая головой. «Так странно. Живешь себе, живешь, таскаешься по тусовкам, думаешь, что надо брать от жизни все именно сейчас, пока не начались взрослые проблемы. Отжигаешь со случайными девчонками, красивыми, отвязными, раскрепощенными. Но всего один взгляд, всего одна улыбка, и твоя жизнь переворачивается». Друзья отходят на задний план, а в алкогольных вечеринках теряется всякий смысл. Зачем они нужны, если гораздо больше кайфа я получаю, когда рядом со мной моя кореглазая колючка? Окончим школу, колледж и поженимся. Кто-то скажет, что рано по нынешним меркам, но мне параллельно. Я смогу обеспечить нашу семью и сделаю все, чтобы мы были счастливы. В чем смысл оттягивать неизбежное? Мои мечтания мигом рассеиваются, как только вижу возле нашего дома две полицейские машины. Какого черта? Паркуюсь и опрометью кидаюсь к дому, чуя неладное. От нечего делать копы не приедут, тем более на двух машинах. Вламываюсь в холл и сразу же натыкаюсь на сощуренный взгляд офицера с какими-то бумагами в руках. Рядом с ним стоит мой отец с нейтральным выражением лица, по которому сложно сделать вывод, какого хрена тут происходит. Мамы рядом нет. Глории тоже не наблюдаю. Со служителями закона надо быть повежливее, несмотря ни на что. К тому же я и сам собираюсь работать в похожей сфере. «Добрый день. В чем дело?» Встаю рядом с папой, копируя его позу. Упираю руки в бока. «Это кто?» – спрашивает отца коп, проигнорировав мое приветствие. «Мой сын. Он несовершеннолетний, поэтому на все вопросы отвечаю я». «Пап, что случилось?» «Поступило заявление о незаконном хранении оружия». Встревает офицер, буравя меня своими мелкими глазенками, заплывшими жиром. «Наши сотрудники уже обыскивают дом». «Плохо. Очень плохо». «А ордер? И кто заявитель?» «Не слишком много вопросов для несовершеннолетнего». Этот говнюк недобро усмехается и выставляет перед моим лицом бумажку с соответствующим предписанием. «Звонок был анонимным, так что на второй вопрос ответить не могу». И высокомерно оскаливается, сверкнув металлической коронкой. Внутри холодеет от мерзкого чувства тревоги. Не за себя. За родителей. Бросаю опасливый взгляд на отца, и он подмигивает мне незаметно для полицейских. Надеюсь, папа избавился от того пистолета. Минут через 40 со второго этажа спускаются двое в форме, и почти сразу из папиного кабинета выходит еще один. Там много шкафов. Похоже, ему пришлось неслабо порыться среди вороха чертежей и макетов. «Все чисто», — сообщает сержант, пожимая плечами. Тот, что с металлическим зубом, нервно дергает бровью и, скользнув по нам с отцом пристальным взглядом, неохотно выдавливает. «По всей видимости, вызов был ложным. Есть недруги?» «У кого их нет?» — отвечаю вместо папы. Он предупреждающе прочищает горло, но лишнего я не сболтну. Не дебил. «Тогда будь осторожнее, парень», — многозначительно произносит толстяк, прежде чем скрыться за дверью. «И что это было?» Плюхаюсь на диван, разом выдыхая весь запас напряга, что скопился за время мучительного ожидания. Отец усаживается рядом. «Думаешь, это работа того мудака?» «Скорее всего». Бестолку открещиваться от очевидного. «Где он?» Мы оба понимаем, о каком предмете я спрашиваю. «В надежном месте», — отвечает задумчиво отец, а затем встает и направляется на кухню, выкрикивая на ходу. «Матери ни слова». «Какой у меня все-таки клевый папа». Кассандра. Закрываться в спальне и не показываться маме на глаза вошло в привычку. В том числе, если ее нет дома. Я прячусь заблаговременно, так как теперь не знаю, сколько длится мамин рабочий день на самом деле и работает ли она в принципе. Меня корёжит от ее вранья, но сильнее всего от ее связи с Шейном. И не могу сказать наверняка, какая причина устроила бы больше. Она натурой выплачивает долги или у нее с ним отношения? Оба варианта вызывают отвращение, потому что в первом случае придется признать, что мама стала настоящей проституткой. А во втором, что она предала меня. Предала нас обеих. Я безоговорочно верила, что вдвоем мы справимся со всеми трудностями. Почему же она пошла таким омерзительным путем? Как ей не противно встречаться с этим преступником после всего сделанного в нашей семье? После того, как он чуть не изнасиловал меня. Я успела сделать все уроки. Решила задачи по математике и физике, присланные Брайаном. Приготовила ужин, причесалась, нанесла легкий макияж. Но время до его приезда ускорить не получилось. Я называю это синдромом красного светофора. Когда ты горишь нетерпением, создается ложное ощущение, что таймер для красного сигнала работает медленнее, чем для зеленого. Рядом с Брайаном время всегда ускоряет свой бег, а без него словно застывает. Боже, я становлюсь зависимой от этого парня. Наконец раздается долгожданный стук в дверь, и я, стремглав, спрыгиваю с кровати. Кидаюсь к выходу, по пути ударяясь плечом о дверной косяк. Брайан или обхохочется над моей неуклюжестью, или обрадуется, что я так к нему спешила. Боль меркнет на фоне радости из-за его прихода. Распахиваю дверь, приготовившись к приветственному поцелую. Но моя улыбка тотчас сходит с лица. Передо мной стоит Шейн. «Мамы нет дома». Пытаюсь захлопнуть дверь перед носом ублюдка, но он силой дергает ее так, что я едва не падаю на него. Живо собираюсь и делаю шаг назад. «А я не к ней, малыш». Прикрыв за собой дверь, Шейн подчеркнуто медленно надвигается на меня, вынуждая отступать. Асимметричная улыбка на скуластой морде обманчива. Звериное выражение в темных глазах источает угрозу и недобрые намерения. Еще минуту назад эта квартира была нашим тайным убежищем, поэтому я не готовилась к обороне. В данный момент даже до табуретки добежать не успею, чтобы отмахиваться ей. Вопреки холодящему страху, надеваю на лицо маску абсолютного бесстрашия. «С минуты на минуту придет мой парень». Уверенно заявляю я, вздергивая подбородок, и с победной ухмылкой добавляю. «Тот самый, что уделал тебя у моего дома!» Мужчина мгновенно меняется в лице. Оно покрывается гневными пятнами, но через считанные секунды делается неестественно ласковым. «Чёртов притворщик!» Шейн протягивает ко мне руку, собираясь провести по щеке тыльной стороной ладони, и я со злостью шлепаю по ней, брезгливо отворачивая голову. «Убери от меня свои лапы!» Угрожающе цыжу сквозь зубы. «Уходи, или я вызову полицию!» Решительно разворачиваюсь, чтобы взять свой телефон, и это становится моей главной ошибкой. Шейн хватает меня сзади, больно сдавливая грудь, и тут же разворачивает к себе. Одной рукой он силой прижимает к своему туловищу, а другой стискивает мое лицо, удерживая его непозволительно близко от своего. Из приоткрытого рта противно воняет сигаретным дымом, который не перебивает аромат одеколона. С такого расстояния мужчина выглядит еще более пугающим. Его глаза кажутся черными из-за расширенных зрачков и оттого более зловещими. Эта шоковая заминка ненадолго застопорила меня, но вовремя опомнившись, я начинаю дергаться и брыкаться. Ровно до тех пор, пока хлесткая унизительная пощечина не опаляет щеку огнем. На мгновение зажмуриваюсь от боли, но моих слез эта сволочь ни за что не увидит. Шейн вновь сжимает мои щеки и по-извращенски проводит носом вдоль скулы с длинным вдохом. «Слушай сюда, котенок. Мы с тобой не закончили в прошлый и позапрошлый раз», — шепчет в ухо. «Но, как известно, Бог любит троицу». «Ты веришь в Бога?» «Не могу сдержать смешок. Сейчас он ничего мне не сделает, уверена в этом». Для чего Шейну недопорченная игрушка? Он жаждет разгуляться по полной, а не спешить. Жду не дождусь попробовать на вкус твой развязный язычок. Горло подкатывает тошнота при мысли об этом. Но я молчу. Нужно подождать. Такие, как Шейн, любят говорить, а не слушать. Выложит все, что хочет, уйдет отсюда, и я все расскажу Брайну. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я никогда не пойду по стопам матери. Но у судьбы свои планы насчет моих никогда. То, что происходит дальше, заставляет сердце сжаться. Забываю, как дышать, когда Шейн неожиданно выпускает меня и достает из кармана смартфон. Я достоверно знаю, кому он принадлежит. На одном из первых уроков испанского я случайно задела телефон Брайана, лежавший на столе. Тот упал экраном вниз, отчего на защитном стекле прямо по центру образовались трещины в виде правильной снежинки. Пока я рассыпалась в извинениях, Брайан улыбался, а в итоге и вовсе поблагодарил за новый дизайн его гаджета. Заявил, что это на удачу. Удача, похоже, отвернулась от Брайана вместе с моим появлением в его жизни. Убрав телефон обратно, Шейн с улыбкой превосходства выуживает порванную золотую цепочку с ликом Девы Марии. Ее тоже сорвали с Брайана во время того нападения. Нарастающая паника запускает свои длинные щупальца в мое нутро, полностью обездвиживая, и меня начинает колотить от леденящего озноба. «Узнаешь?» «Хотя не отвечай, мне похер», — произносит он самодовольно. «Если не выполнишь наш уговор, эти вещдоки окажутся на месте какого-нибудь убийства или изнасилования, или разбойного нападения. Моя фантазия будет зависеть от твоей покладистости, крошка. Поверь, твой недоносок не отмажется». «У нас не было никакого уговора». Прилагаю титанические усилия, чтобы голос не дрожал от осознания масштабов той ловушки, в которую Шейн меня загоняет. «Теперь есть. Даю на раздумья 2 недели. Более ждать я не намерен. Ты и так, сука, мариновала меня несколько месяцев». «Зачем я тебе? Тебе мало матери?» Может, удастся его задобрить? Плевать на то, какой жалкой я выгляжу. Вдруг подействует. Гадко ухмыльнувшись, озабоченный придурок проходится по моему телу взглядом маньяка и многозначительно обводит свою верхнюю губу кончиком языка. «Ты бы какую тачку выбрала? Поддержанную или новенькую, на которой еще никто никогда не ездил?» Во мне просыпается валькирия, готовая растерзать мудака на мелкие ошметки. Я умру, но меня он не получит. «С чего такая уверенность?» «Так докажи обратное», — усмехается бандит и переводит взгляд на наручные часы. «К тому же я совсем не против тачки после тест-драйва. Объезжать все равно буду я». Он радостно подмигивает, будто и не вещал обо мне только что, как о куске металла на колесах. «Что, если удастся чем-нибудь вырубить Шейна и отобрать вещи Брайна?» Судорожно оглядываюсь вокруг. Но сегодня все против меня. Мы стоим посередине прихожей, где самым опасным предметом является рожок для обуви. Я бы с удовольствием затолкала его в глотку мужчины, но это несусветная глупость. Высокий рост и внушительная комплекция не позволяют одолеть дружка отца при всем желании. Может сделать вид, что я согласна? Я обязательно найду выход. Необходимо лишь хорошо все обдумать и спланировать. На кону не только моя жизнь, но и жизнь и свобода Брайна. Шейн слов на ветер не бросает. «После Рождества». Подаю обреченный голос, обнимая себя руками. Смотрю целенаправленно в его глаза. «Пусть не мнит, что я трусиха». Тот довольно улыбается и, склонив голову, уточняет. «Почему я должен тебе верить?» «Я приду при одном условии». Намеренно оставляю вопрос без внимания. «Ты отдашь мне телефон и цепочку Брайана и отстанешь от него навсегда». «Без проблем». Подозрительно быстро соглашается Шейн, небрежно дернув плечом. Стиснув зубы, продолжаю уничтожать отморозка взглядом. Он отвечает циничной ухмылкой и, сжав в кулаке ткань футболки на моей груди, притягивает ближе к себе. «Жду с нетерпением», — запугивает бандит, задевая своими губами мои. «Ты знаешь, где меня искать, малыш. Даю время до Нового года. Отсчет пошел». На этих словах он отстает от меня и покидает квартиру. Сразу же срываюсь в ванную, выдавливаю на зубную щетку толстую полоску пасты и начинаю остервенело натирать зубы, язык и даже кожу вокруг губ. Но это не помогает очистить себя от скверного ощущения грязи. Щека все еще горит от пощечины. Сердце ноет и ноет, сбиваясь с ритма. Руки дрожат. В этот же момент раздается мелодия, отзывающаяся во мне теплом и любовью. «Брайан. Он все поймет, как только увидит мою покрасневшую щеку, как только посмотрит мне в глаза. Едва переставляя ноги, иду в свою комнату, надеясь, что любимый перестанет звонить. Первым уйдет от меня, откажется. Зачем я втянула его во все это?» Мелодия настойчиво разливается по спальне. Делаю мощный вдох и принимаю вызов. «Привет». «Привет». Потому как Брайан слегка растягивает звуки, я чувствую, что он улыбается. «Колючка, прости, что задержался. Нужно было отцу срочно помочь». «Да ничего. Брайан, я как раз хотела предупредить. Сегодня у меня не получится поехать с тобой. Мама попросила пройти с ней по магазинам». «Терпеть не могу ложь, но так надо. Для его же блага». «Давай я вас отвезу». «Хороший мой, не обижайся, ладно? Мы и без того проводим с ней мало времени. Знаешь же эти девчачьи штучки, разговоры, длительные примерки». «Понял, понял», — смеется Кроу. «Ты вполне могла остановиться на слове «хороший». Не буду вам мешать. Позвони мне перед сном». «Хорошо». Мы оба замолкаем, но никто из нас не прощается. «Кэсси, у тебя все хорошо?» Интересуется он настороженно. «Лучше не бывает». Растягиваю мышцы лица в улыбке, дабы придать тону живости и веселости. «Да, мам, иду!» Кричу в сторону от трубки, делая вид, что меня зовут. «Я позвоню, Брайан». И сразу отключаюсь. Предательский ком в горле разрастается до таких размеров, что у меня появляется одышка. Прижимаю ладонь к грудной клетке, но этот нехитрый способ не усмиряет паническое состояние, не облегчает мне жизнь, не решает проблемы. Несмотря на это, убежденность в дальнейших действиях укореняется прочнее с каждой проходящей секундой. Я не сдамся так легко. Этому не бывать.